Глава 7. Тайные маневры. 9 апреля, 8:38. На борту дракона. Виктор Петков наблюдал за капитаном дракона. В каждом жесте молодого офицера сквозило нетерпение. Под лодку Шча покоилась с выключенными двигателями в 2 метрах от поверхности. Час назад они натолкнулись на небольшую полынью, слишком маленькую для всплытия, но достаточно широкую, чтобы поднять антенну. Согласно приказу, они ждали срочного сообщения о начале операции от генерала Чанко, но передача задерживалась. Виктор уж начал было беспокоиться и поглядывал на часы. — Я не понимаю, — сказал Миковский. — Мы должны прибыть на американскую станцию через 2 дня. Чего мы ждем? Установки дополнительного метеооборудования? Последнюю фразу он произнес с неприкрытым сарказмом. Капитан Дракона до сих пор был уверен в том, что полярная звезда предназначалась для прослушивания радиосообщений американцев. Ну что ж, пусть так и думает. Весь экипаж в последние дни был как на иголках. Вчера ночью пришло сообщение об атаке на нефтяной комплекс на Аляске. Никто не подозревал о причинах нападения. Но было ясно, что американцы будут сейчас особо бдительными. Миссия Дракона, пусть и дипломатическая, становилась более напряженной и опасной. Виктор взглянул на наручный монитор полярной звезды. 5 кончиков по-прежнему мерцали на равном удалении от центра, в котором скоро должен был вспыхнуть огонек детонатора. Ночью он еще раз проверил работу всех систем. За исключением небольшой калибровки, которую предстояло сделать, все было в норме. Полярная звезда обладала мощной разрушительной силой. При ее активации звуковые волны могли уничтожить всю полярную шапку. Но в режиме ожидания она работала как чувствительная антенна с ледяной тарелкой радиусом в 100 километров. Этим она напоминала системы сверхнизкочастотной связи на подлодках. С помощью наручного монитора Виктор мог управлять ее из любой точки мира. В нижнем углу дисплея миниатюрный символ в виде красного сердечка продолжал размеренно мигать в ритме с его собственным пульсом. В боевую рубку влетел дежурный офицер. «Получено срочное сообщение для адмирала Пяткова», — отрапортовал он и отдал металлический планшет Миковскому. Тот немедленно передал его Виктору. Адмирал отошел в сторону и стал читать молнию. Лицо его осветила холодная улыбка. «Срочно, срочно, срочно, срочно!» «От кого?» «Федеральная служба безопасности, ФСБ». «Кому?» «Дракон». «Рек номер. Лубянка. 76-45-4А от 9 апреля». «Тема. Подтверждение начала операции». «Совершенно секретно, совершенно секретно, совершенно секретно». «Только для командующего Северным флотом». Текст сообщения. Группа «Леопард» успешно провела операцию в БП. Американцы идут по ложному следу. Начало вашей операции подтверждаем. Основная цель — дрейфующие станции «Омега». После «Омеги» приступайте ко второй части операции. Цель — полярная база «Грендель». Основная задача — сбор информации и материалов, представляющих жизненно важный интерес для Российской Федерации. Вторичная задача — уничтожить базу «Грендель». Предупреждаем, что в ваш район направлены подразделения «Дельта Форс». Данные разведки подтверждают, что перед ними поставлены аналогичные задачи. Американская операция проводится в режиме полной секретности. Руководителя нейтрализовать пока не удалось. По информации из надежных источников, обе стороны настроены на самые решительные действия. Материалы исследований на базе «Грендель» не должны попасть в руки американцев. Вам дана полная свобода действий, генерал-полковник Ю Ченко. Виктор закрыл папку и пытался проанализировать основные моменты сообщения генерала ФСБ. Американская операция проводится в режиме полной секретности. Обе стороны настроены на самые решительные действия. Он покачал головой. За этими фразами стояло молчаливое согласие на ведение необъявленной войны, сам факт, который они никогда не признают. И адмирал знал, почему. Стены заброшенной русской базы хранят страшный секрет, о котором и русские, и американцы предпочитают не упоминать. Но и делиться им с кем бы то ни было не собираются. Слишком велика цена открытия, сделанного его отцом, открытия, которое может изменить судьбу всего человечества. Но кто же, в конце концов, им завладеет? Виктор знал только одно. Он поклялся, что наследие его отца никогда не пойдет в руки американцев. Ну, а потом... Ну что ж, придет время свести другие счеты. Виктор взглянул на монитор полярной звезды. Имея разрешение на проведение операции, он мог спокойно начинать свою игру. Он осторожно нажал серебристую кнопку на ребре прибора, стараясь не задеть расположенную рядом красную кнопку. Время для этого еще не пришло. У него 30 секунд на раздумье. Через 30 секунд произойдет активация боевой системы, и остановить начавшийся отсчет будет невозможно. Виктор продолжал удерживать кнопку. 64 года своей жизни он наблюдал, как Россия из монархии с ее князьями и дворцами превращает сначала в коммунистический режим Сталина и Хрущева, а затем в кучку разрозненных, обескровленных, обедневших государств, союз на грани развала. Каждая такая трансформация делала его родину, его народ все слабее и слабее. Да и в остальном мире ситуация, на его взгляд, была безнадежной. Человечество погрязло в тянущихся столетиями религиозных, этнических и территориальных распрях. Северная Ирландия, Балканы, Израиль, арабские страны. Виктор по-прежнему не снимал палец с кнопки. Настало время разрушить старые модели развития и создать новый мир, в котором народы будут вынуждены забыть о разногласиях и объединить усилия, чтобы выжить и начать новую жизнь. Новый мир возродится из льда и хаоса. Это будет его наследие в память о погибших родителях. Точка в центре звезды оставалась темной, но огоньки на кончиках принялись двигаться по окружности в заданной последовательности. Виктор отпустил кнопку. Система активирована. Остается лишь установить детонатор на станции, и проект «Ударная волна» будет близок к реализации. Виктор завороженно смотрел на бегающие огоньки. Система готова к получению последней команды. «Ну вот и все. Обратной дороги нет», — хладнокровно подумал Виктор. Миковский подошел к нему. «Товарищ адмирал!» Голос доносился как будто издалека. Капитан подлодки показался Виктору в этот момент слишком молодым, слишком наивным. Его мир уже практически пришел конец, а он об этом даже не догадывается. Виктор вздохнул. «Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким свободным». Не стесненный больше переживаниями за будущие планеты, сейчас он владел только одной мечтой — забрать тело отца со станции и завладеть наследством по праву, принадлежащим его семье. — Товарищ адмирал, — повторил Миковский. Виктор посмотрел на капитана подлодки и, прокашлявшись, сказал. — Дракон получил новый приказ. —